Глава 7. Ключ в замке повернулся легко, дверь даже не скрипнула. Иола осторожно вошла в прихожую. С кухни доносилось слабое шуршание с визгливыми металлическими нотками. Очень странный, не бытовой звук. А что, если там какой-нибудь секретный агент? Иоле вспомнились приключенческие фильмы о разведчиках времен далекого детства. В фильмах все красиво и романтично, а тут... Если она сейчас выдаст свое присутствие, секретный агент может испугаться разоблачения и ликвидировать свидетеля. Хорошо, если в его оружии усыпляющий, амнезирующий газ, а если паралитик с эффектом отсроченного сердечного приступа. Послышали шаги, человек на кухне перешел к другой стене, и снова шуршание со скрежетом и виск. А шаги по звуку легкие. «Скорее женские, чем мужские», — подумала Иола. «Ну что ж, если агент безоружен, в рукопашную у меня есть шанс». «Впрочем, какой шанс?» «Даже если агент женщина, то она наверняка владеет боевыми техниками, способными уложить на месте парочку здоровых мужчин». Сердце Иолы бешено колотилось, она судорожно соображала, что ей делать. В сложившихся обстоятельствах узнать, кто на кухне Дюмана и что там делает незнакомец, было необходимо. Это не было простым женским любопытством. С другой стороны, надо было сделать так, чтобы тот, кто сейчас в квартире, не знал, что за ним наблюдают. Если он или она сейчас резко выйдет из кухни, то наткнется прямо на Иолу. Что же она стоит при входе, как истукан? «Балда!» — обругала себя девушка и шмыгнула в комнату. Звук на кухне прекратился. Неужели движение Иолы было услышано? Иола задержала дыхание. Человек за стеной, похоже, сделал то же самое. Кто бы он ни был, он тоже боится. Иола почувствовала волны страха из кухни. Если это и агент, то новичок, раз так боится. Но хорошо это или плохо сейчас для нее? Со страха и по неопытности он может наделать глупости и может себя выдать... «А если сейчас позвонить по телефону и громко начать разговаривать?» «Как на это отреагирует человек за стеной?» «Может, просто исчезнет тем путем, каким пришел?» «Иола будет в безопасности, но ничего не выяснит. Как жаль, что она не умеет видеть сквозь стены. Знать бы заранее проделать дырку между комнатой и кухней. Балкон. С балкона можно попробовать перебраться на карниз кухонного окна». За стеной шуршание возобновилось, видно, человек решил, что звук показался, и продолжил свое дело. Итак, балкон. Несколько шагов по мягкому ковру можно пройти бесшумно. Открыть балконную дверь сложнее. Но Дюман пунктуален во всем и не любит небрежности. Вряд ли дверь заскрипит, и запор должен сработать легко от нажима. Далее надо проскользнуть наружу и закрыть за собой дверь с той стороны, иначе холодный воздух может спугнуть агента. Оказавшись по ту сторону, надо отключить телефон. Как она не подумала об этом сразу, когда еще была в подъезде. Балда есть балда! Если сейчас кто-то позвонит, это будет полный провал операции. Нажать кнопку отключения здесь нельзя. Звук не громкий, но агент и так уже на стороже. План первого этапа ясен. А что мешает его привести в исполнение? Собственно, ничего, разве что страх. Но тот за стеной тоже боится, и она это знает. Значит, у нее есть как минимум одно преимущество. Вперед! Закрыв за собой дверь со стороны балкона, Иола сразу шмыгнула за выступ стены на случай, если секретный некто все же решит проверить, что за звук раздался со стороны комнаты. Отключила телефон, несколько секунд постояла, прислушиваясь, отсюда почти ничего не слышно, зато видна тень на кухонном тюле. Агент, если это и впрямь агент, действительно новичок, штору не задернул, хотя... Предположить, что кто-то вздумает подсматривать через окно на 17 этаже. Кстати, 17 этаж. Последний раз скалолазанием она занималась в 10 классе, да и то со страховкой. От балконных перил до оконного карниза около метра, но за что уцепиться? По краю окна что-то типа узора. Не слишком удобно, но лучше, чем ничего. Однако дождь и все мокрое. Может, не стоит рисковать... С чего вообще-то истерия? Ну, зашел кто-то из знакомых к Дюма, ну и что? А может, и не только у нее, а у какой-то другой девушки есть ключи. И никакие секретные службы тут ни при чем. Что она там себе нафантазировала? Он свободный мужчина, имеет право встречаться с другими женщинами. Подсматривать из ревности глупо и низко. А сорваться из-за этого 17-го этажа совсем нелепо. Да? Конечно, больно и обидно оказаться одной из прочих для человека, который для тебя стал самым близким, особенно сейчас, когда Виен в коме. Но это не повод лезть на мокрый карниз. Эула была ошарашена этой внезапно пришедшей в голову мыслью. Ну да. Зная, что Эула никогда не приходит без предупреждения, Дюман дал ключи от квартиры еще одной девушке, и сейчас просто-напросто та, другая, готовит на кухне ужин, ожидая его с работы. Вчера здесь была она, а сегодня другая. Ну, такое с мужчинами случается, но... Стоп. Объяснение вроде логичное, но концы с концами не сходятся. Во-первых, Дюман не просто мужчина, а лучший из мужчин, во всяком случае для нее. Если бы была другая, он бы ей сказал. А во-вторых, почему та другая испугалась и не вышла посмотреть, услышав шаги в коридоре? И повизгивающие шуршания, осторожные шаги на кухне вовсе не напоминали звуки готовящегося ужина. Эула постаралась унять все личные эмоции и прислушаться к интуиции. А та кричала ей, что амурные дела тут ни при чем. И если она еще немного помедлит, человек на кухне сделает свое дело и уйдет. А если Дюмана задумали убить? Кто и зачем? Непонятно. Скорее им что-то надо выведать, ведь не просто так Дюман... Скрыл гипноз Замата и истерику Мирта. Значит, он тоже что-то подозревает. Из-за болезни Виена она не выяснила много важных деталей. Говорил ли с кем-то Дюмана о смежном пространстве? Что говорят другие врачи-визитеры? Почему отчеты изъяли из открытого доступа? Нет, не случайно этот визит незнакомца в отсутствии доктора к нему на квартиру. Надо увидеть, кто там. Ничего. Она ловкая, она сможет. Пальто мешает... Сбросить его и оставить пока здесь на балконе. Что еще? Каблуки. Конечно, босиком намного удобнее. Далось сапоги. Ну, вперед. Залезть на балконные перила проще простого. Главное не смотреть вниз и не думать про 17-й этаж. Теперь одной рукой ухватиться за край верхнего балкона, а второй нащупать самый большой и надежный выступ оконного узора. Так, нет, это слишком круглый. Не удержаться. Этот маленький, а вот этот подойдет. Шаг. Один широкий шаг, и вот одна нога на балконе, а другая на карнизе кухонного окна. А чтобы заглянуть в окно, нужно оторвать руку от балкона. Стоять так будет совсем неудобно, но зато голова дотянется до окна, иначе никак. Небольшой переброс руки и центра тяжести, и вот она почти вся на карнизе, только одна нога по-прежнему опирается на балконные перила. Теперь аккуратно заглянуть в окно. Чтобы увидеть всю кухню, надо оторвать ей ногу от балкона. Положение станет совсем неустойчивым, опасно. Но так видна только часть справа от окна. На поверхности стола женская рука с сиреневым маникюром. Рука прихлопнула пустое место на столе, взмыла воздух и исчезла. Женщина направилась к выходу. Через секунду свет в кухне погас, а еще через одну раздался хлопок входной двери. Опоздала. Глупо. Как же глупо! И что теперь? Эула посмотрела на балкон. Одна ее нога была все еще на перилах, но положение тела совершенно не позволяло сделать шаг назад. Дождь усиливался. Стоять такой раскорякой на высоте 17-го этажа? Глупее не придумаешь. А ведь Дюман сейчас должен звонить по поводу Виена. А телефон в пальто, к тому же на беззвучном режиме. Результат всей этой дурацкой разведки — женская рука с сиреневым маникюром и странный жест, прихлопывающий пустоту. Немного. Но главное, как теперь отсюда выбраться. Эула ощутила в теле такую слабость, что поняла окончательно, обратно на балкон ей не перебраться. Если бы было открыто окно на кухню, но оно закрыто, и никакой пожарной лестницы поблизости. Так, главное — не поддаваться панике. Не думать о высоте. Из любой безвыходной ситуации есть выход, если искать его не там, где он должен быть. Поставить цель, отключить логику и эмоции, и решение придет само. Цель — попасть внутрь квартиры. Если неизвестная дама не подложила бомбу с часовым механизмом, то внутри сейчас безопасно. Чувство юмора Иолу еще не покинуло, значит, все не безнадежно. Руки, цепляющиеся за каменный выступ, замерзли, ноги в неудобной позе затекли. Медленные секунды тикали в ритм с бухающим сердцем, удары которого отзывались эхом по всему телу. Как бы она хотела, чтобы Дюман сейчас был здесь. Когда он рядом, ей ничего не страшно. Она представила, что он в квартире и зовет ее оттуда. Ей нужно попасть внутрь во что бы то ни стало. Оттолкнувшись ногой от балкона, она ударила коленом в окно. По колену потекла струйка крови, а окно треснуло. Еще раз отвела ногу назад, снова ударила по стеклу и навалилась на него всем телом. Трещина увеличилась, осколки посыпались внутрь. Какая удача, что ветер ей в спину, иначе она давно бы уже соскользнула с мокрого карниза. Еще один удар окровавленной ногой и толчок плечом, и вот она вместе с кусками стекла падает вглубь кухни.